почему они все такие пьяные? — спросила Ольга, когда председатель колхоза уехал. — В армии пьют, но чтобы так и с утра. — Отчего умер твой отец? Он же был совсем молодым, 60 не было. — Отравился техническим спиртом. — Потому ты и не пьешь? — В том числе. — Тебе это не нравится? Она только улыбнулась. — Пошли обедать. Тащи Настену от речки, а я пока на стол накрою. Но не успели они устроиться на кухне за дощатым, добела выскобленным Ольгой столом, как явилась целая делегация, человек 5 бабулек, во главе с ближней соседкой, тетей Клавой, как называл ее Сергей еще с детства. «С поклоном мы к тебе, Сережа, от всего мира!» — начала тетка Клава и в самом деле поклонилась. «Выручай нас, сирых!» «А что такое?» «Беда у нас! Пастух наш, Никита!» Совсем запился, с кругу сошел. За все лето 5 раз только стадо вывел. Да и то буренку Авдотьевны потерял, еле нашли. А сейчас и вовсе черный лежит под крыльцом, только мычит. Взялся бы попасти наших коровок, а? Дело тебе знакомое. Я ведь помню, как ты после школы до армии пас. И ничего, хоть и совсем молодой был. А мы б тебе по очереди со дворов, как заведено, по 3 баллона молока каждый день приносили, хоть с утренней дойки, хоть с вечерней, как твоя хозяйка скажет. «Да куда же мне столько молока?» – удивилась Ольга. «По 9 литров в день, что я с ними буду делать?» «Не скажи, голубушка, не скажи. Всегда творожок свежий будет. Для дитя дело очень даже полезное. Сметана, сливки, масло, опять же, свое, не из магазина. А какое масло в магазине? Маргарин, да и все». «Да не умею я масло делать». «Научишься, дочка. Покажем. Дело не хитрое. Век сами сбиваем. Еще, Сережа, по 10 яичек каждый день приносить будем. Али, как захочешь, картошечкой, лучком или свеколкой. Там, глядишь, и своего бычка или телочку заведешь. Денег, правда, много платить не можем. Мы тут прикинули, по 6 тысяч со двора получится, а на 7 не поднимемся. Как ты, Сережа, про это думаешь?» «Сразу и не скажешь». «Тебе, может, Бурлаков золотые горы сулил?» — вступила в разговор другая бабулька. «Так ты, паренек, на его слова не поддавайся, жулик он и пропоится. Весной трактор кировец на сторону комусь сплавил, самого, как гуся вода, а егонного главного инженера в тюрьму посадили. Вон, а какие у него золотые горы». и верно», — закивали бабульки. Сергей повернулся к Ольге. «Что скажешь, жена?» «Смешно. Но почему бы и нет? Решай». «Что ж, уговорили, согласен». «Слава тебе, Господи!» — перекрестилась тетя Клава. «Дай Бог тебе, сынок, удачи! Только если бы ты уже завтра с утра стадо выгнал, а? Мужиков своих мы тебе пришлем, помогут избу подлатать. А коровкам ждать не годится. Самый травостой сейчас, только и время пожировать. Как, Сережа?» «Ну, завтра так завтра». Вот так и стал вчерашний капитан спецназа затопинским пастухом. С рассвета он собирал буренок из Затопина и из соседних полувымороченных деревень, из Луки и Маслюки. Выводил в поймы на разнотравье, вымахавшее этим дождливым и теплым летом по пояс. К полудню пригонял к водопою на мелководье Чесны, почти у самого своего дома. Пока стадо жировало, обкашивал купавые неудобицы, готовя сено на зиму для своей телки или бычка, если появится. А нет, на сено всего можно выменять. И дров, и картошки, и мясо. А иногда просто сидел на берегу, глядя, как на мелководье резвятся мальки, как медлительно тянутся по несильному течению длинные придонные травы, невольно щурился от отблесков солнца, щекотавших глаза. Душа, конечно, еще болела. Но это была уже не острая боль открытого живого огня. Все лечит время. Понемногу отгорала обида, отпускала мука за Тимоху. Поослаб стальной обруч, сжимавший сердце. Даже для Ольги и Настены он начал находить нечастые еще улыбки. В один из таких дней, когда он уже собирался отгонять стадо от реки, к отмели рядом с ним причалила плоскодонка. Сухощавый мужик в ватнике и резиновых сапогах с седыми, коротко постриженными волосами бросил весла в уключинах, выскочил на берег и вытащил лодку на песок. «Бог в помощь!» — обратился он к Сергею. «Как тут у вас, судачок, клюет?» В лодке у него было полно рыболовной снасти. Сергей не ответил. «Эй, парень, клюет тут, я спрашиваю?» — повторил мужик. Сергей поднял на него тяжелый взгляд. «Валил бы ты отсюда, полковник!» — миролюбиво посоветовал он. — Говна здесь и без тебя хватает. А мало будет, на то у нас бык есть. — Да ты чего попробовал обидеться, мужик? Какой у тебя полковник? И чего это ты тут раскомандовался? Не говоря ни слова, Сергей сгреб непрошенного гостя за шиворот и за задницу, крутанул вокруг себя и зашвырнул в речку. В мужике было 70 килограммов, но и Сергей форму еще не потерял. После этого сунул его плоскодонку в воду и ногой оттолкнул от берега. «Плыви!» — предупредил. «Вернешься с двустволкой встречу. У нас тут демилитаризованная зона. Понял, Голубков?» «Откуда ты меня знаешь?» — спросил полковник, стоя по грудь в воде. «Ты в Чечне контрразведкой командовал, а 2 года назад в Ставрополье тактические учения проводил».